Глава 11. В Версальском дворце на половине короля, как всегда, толпились придворные. Мимо них прошел слуга, неся кувшин с водой. Придворные расступились, продолжая обмениваться сплетнями. В своей спальне, окнами выходящей в мраморный двор, Людовик, откинувшись в кресле с любимой собачкой на коленях, слушал доклад секретаря. Тот зачитывал корреспонденции и последние новости. «Ваше Величество, после сокрушительного поражения шведов под Полтавой возрождается Северная Лига. К Дании и Норвегии уже присоединились Пруссия и королевство Ганновер». Появление слуги прервало доклад Филиппа. Он облокотился на серебряную балюстраду, которая отделяла ту половину комнаты, где находилась постель короля, и ждал, пока слуга ставил блюдце с мясом для собачки. Воспользовавшись этим минутным перерывом, он размышлял, как лучше сообщить королю следующую новость – и настроить его на снисходительный тон. «По нашим сведениям», — продолжил церемониймейстер после ухода слуги, «Шарль де Бризе участвовал в Полтавском сражении и остался жив. Может, судьба благосклонна к нему по воле Господа?» Делапорт сделал ударение на последнем слове и выразительно посмотрел на его величество. Тот, бросив мясо на пол и спустив собаку с колен, вытер руки салфеткой. «Судьба изменчива», — раздался стук. Филипп подошел к дверям, принял доставленную корреспонденцию и передал письмо королю. Людовик развернул бумагу и прочел. «Ваше Величество, понимаю, что деяниями своими я неизменно навлеку гнев ваш, ибо поручение ваше выполнить мне не представилось возможным. Бессмысленность бойни, на которую вы меня послали, породила отвращение к службе. Я прошу вас об отставке и уезжаю в далекие колонии, где и собираюсь прожить остаток жизни. Шевалье Шарль де Бризе». Влетевшая в окно спальни пестрая бабочка, не найдя выхода, начала отчаянно биться о стекло. Людовик некоторое время наблюдал за ее тщетными усилиями, потом окинул взглядом двор, выложенный белыми и черными мраморными плитами, и еще раз задумчиво повторил: «Судьба, друг мой, изменчива». Выбранная для решающего поединка поляна располагалась в самом центре лагеря, недалеко от места казни Анки. Ее тело все еще висело в петле, выставленное на всеобщее обозрение. Французов провели мимо этого печального места, и Шарль вдруг поймал себя на мысли, что обратно пойдет только один из них. Слишком высоко поднялась волна обоюдной ненависти, чтобы подарить пощаду противнику. Делабуш, за внешним спокойствием которого скрывалось чувство, близкое к бешенству, по знаку одного из офицеров, выполнявших роль секундантов, остановился перед шатром Петра. «Мы похожи на гладиаторов», — подумал Шарль. В этот момент появился Петр. Лагерь загудел в приветственном «Ура!». Под палящим солнцем уже собрались офицеры, солдаты и маркетанки, прослышавшие о поединке. Петр сел на приготовленное кресло. Позади устроился Меньшиков. Невдалеке встали еще хмельные после вчерашней ассамблеи шведские генералы. Горечь поражения поубавилась благодаря поистине царскому радушию Петра. В знак своего уважения он вернул им даже шпаги. Французы застыли перед генералом, жестом призвавшим лагерь к тишине. Вручив шпаги соперникам, он громко произнес: «Противники продолжают поединок до смерти одного из них. Если один будет повержен наземь и не сможет драться, то другой вправе добить его». Французы поклонились царю, затем друг другу и разошлись в противоположные стороны. Они сбросили с себя камзолы и жилеты и остались в одних рубашках. Приноравливаясь к оружию, дуэлянты сделали мах другой и, завершив короткую разминку, встали один против другого. Следуя этикету, они вначале поприветствовали царя, потом друг друга. Наконец, их шпаги скрестились, и дуэль началась. Делабуш атаковал первым. Сделав два выпада, он заставил противника пятиться. Шарль уклонился от острия клинка и, воспользовавшись инерцией соперника, пока тот разворачивался, занеся шпагу за спину, рассек Делабушу бок. Тот ответил размашистым веером и задел спину де Бризе. Наблюдавшие загудели. Соперники вновь встали друг против друга. Раны были скорее царапинами. Петр переглянулся с Меньшиковым, протянул бокал. Александр налил царю вина. Шарль в досаде срубил верхушку с куста. Противники вновь скрестили клинки. Сделав два рубящих удара слева, Делабуш парировал ответный выпад справа и нанес молниеносный удар в грудь. Де Бризе на отмашке успел располосовать спину соперника, и оба разошлись, переводя дух. Делабуш опустился на одно колено. В толпе раздались возгласы одобрения. Антуан, явно теряя силы, уже не менял позиции, а просто выжидал, пока соперник начнет атаку. Шарль решил не давать более передышки и покончить со слабевающим противником. Он вновь атаковал, однако удар был отбит. Делабуш рывком поднялся, Против всех ожиданий парировал удар и, резко уйдя влево, сделал неожиданный выпад снизу. Дебрезе замер, схватившись рукой за клинок и, теряя сознание, повалился на землю. Шпага Антуана пронзила ему грудь. Настала тишина. Затем лагерь вновь загудел как улей. Петр поднялся, двинул бровями и, уходя, уважительно кивнул Делабушу. Меншиков, свысока посмотрев на лежащего Дебрезе и пожав плечами, мол, слабак-иноземец, что с него взять, поспешил догнать государя. Делабуш отдал честь поверженному сопернику. Потом отошел от него, бросил шпагу и, зажав рану, уселся прямо на землю. Свершилось. Да, он исполнил свой долг. Поединок, начавшийся во Франции, по воле Рока завершился в России. Дело чести было улажено. Выскочка Дебрезе наконец-то получил по заслугам, но чувство удовлетворенности, на которое он так рассчитывал, не приходило. Более того, к горлу подкатывал комок. В русском лагере праздновали победу. Накануне, после благодарственного молебна, Петр торжественно объявил награды. И теперь, собравшись в огромных, специально разбитых шатрах, победители поздравляли друг друга, не забывая помянуть и погибших с обеих сторон. Делабуша подвели к шатру Петра. В нем, как и везде, было шумно. Тосты звучали почти без перерыва, и после каждого раздавалась пушечная пальба. Русские и шведские генералы сидели за одним столом. Француз узнал среди них фельдмаршала Реншельда, генералов Шлиппенбаха и Розена, которых перед сражением видел в палатке Карла. Прислуживали маркетантки. Они подносили закуски, подливали вина в кубки и повизгивали, когда господа щипали их за мясистые части тела. Шведы пили мало, чего нельзя было сказать о русских. Петр в одном жилете сидел, как обычно, на барабане и туманным взором смотрел, как Меншиков, шатаясь, выбежал на середину шатра и пустился в пляс. Увидев стоящего в углу Делабуша, царь поманил его рукой. Тот подошел и поклонился. Петр поискал глазами Монса. Тот понял, что царю нужен переводчик, и подошел. Царь положил руку на плечо француза. «Устали люди. Ты не смотри на это, как на свинство. Пусть веселятся, как могут. Мало верных-то людей». Петр налил себе и французу, чокнулся с ним, потом продолжил. «Знал бы ты, сколько голов уже слетело, а все-таки никак не смирятся недруги с волей царевой». Петр говорил медленно, ждал, когда немец переведет его слова Делабушу. Тот внимательно слушал. Царь продолжал. «Не поймут дураки, что невозможно быть Россией великой, живя по-старому, что нельзя без сильной-то руки управляться». Петр сжал кулак, помолчал и вдруг пристально посмотрел Антуану в глаза. «А вот ты, например, что? Служить ко мне пойдешь?» Делабуш, не ожидавший подобного вопроса, все же не растерялся. «Менять страну, менять веру невозможно». Петр выпил залпом. Глаза его покраснели. Он встал и вышел из шатра. Меншиков, пошатываясь, подошел к французу. «Эх, дурак ты, братец! Царю не отказывают. Накликал ты беду на себя». Делабуш посидел с минуту, затем встал, отставил кубок и незаметно вышел из шатра. Луна, прорезав кромку угрюмых облаков, освещала черные силуэты солдат. Они подбирали шведские штандарты и собирали в телеге тела убитых. Возле редутов их насчитали уже несколько тысяч, а на поле были еще сотни трупов. Делабуш сел на оглоблю обозной телеги, обхватил голову руками. Перед ним замелькали, сменяя друг друга, образы. Шарлотта за карточной игрой, казнь Анки, труп Прасковьи посреди двора, Григорий, обливающийся кровью, да и Гиш, пьющий вино в его спальне. Антуан вскинул голову и посмотрел на небо. Полная луна светила прямо в лицо, только по краям крючковатые тени облаков зловеще плели страшную паутину. Из его груди вырвался стон, и тучи, как бы вступая в диалог, ответили ему молнией и раскатом грома. На его горячую голову хлынул дождь.